Мы им продукты туда забрасываем. Вчера позвонили, заболел кто-то. Решили врача туда послать. А если понадобится, вывезти больного в город. Туда добраться сейчас сложно. А на самолете час туда, час обратно. Мы еще успеем сварить уху». Накрапывал мелкий дождь, но когда подъехали к аэропорту в Оеке, где у Колокольцева стояли закутанные в чехлы такие милые и знакомые старенькие Ан-2, дождь прекратился. Поротов стал рассказывать Ольге, как он на этом аэродроме первый раз прыгал с парашютом и как он после этого стал знаменит. После взлета Поротова усадили на левое пилотское кресло за штурвал, и он, определившись, взял курс на Усть-Орду. Не долетая ее, Поротов показал стоявшей рядом в проходе Ольге огромное поле, где предполагалось строительство нового аэродрома, на котором должны были садиться самолеты, выполняющие кросс-полярные перелеты из Америки в Юго-Восточную Азию. После Усть-Орды резко свернули вправо. Врезаясь в прозрачный воздух, винт самолета подгребал под себя наплывающую тайгу, сдвигал ее под крыло, машину побалтывало, раскачивало из стороны в сторону, и казалось, что они сидят не в кабине, а в подвешенном стеклянном маятнике. И чем дальше улетали они от города, тем спокойнее становилось на душе. Николай поглядывал на стоявшую рядом Ольгу и радовался, что все так ладно устроилось. Они летят на Байкал, и он может показать ей не только свою прежнюю работу, когда он еще только начинал, но и всю красоту здешних, почти нетронутых цивилизацией мест, и что они оставили далеко позади надвигающуюся непогоду. Рядом с этой непонятно зачем упавшей в его жизнь женщиной ему уже не хотелось грустить и, как старые вещи, доставать и рассматривать свою прошлую жизнь. Врачи говорят, что с устранением причины устраняется и следствие, но если она стала приятным следствием, то пусть это продлится как можно дольше. Вскоре миновали косую степь. На лобовое стекло начали надвигаться непривычные глазу голые, с редкими отдельными лиственницами, степные сопки. За ними угадывалась белесая пустота, но Поротов знал, там не пустота, там находится Байкал. Кое-где на склонах были видны всадники, казалось, они катят вниз по склону серые валуны, и Николай, тыча в их сторону пальцем, кричал Ольге, что это пастухи перегоняют к водопою овечьи отары. Вскоре показался и сам Байкал. В глубокой и далекой расщелине вначале появился как бы упавший на землю кусок небесной глади, который со всех сторон стерегли ребристые, похожие на крылья доисторических ящеров, берега. Гладь эта ширилась, дополнялась, расходилась все новыми проливами и площадями. Из нее серыми, похожими на клыки, кусками торчали крохотные острова. Но прямо по курсу в лоб самолету наплывал, похожий на огромного крокодила, главный байкальский остров Ольхон. Через несколько минут, как и много лет назад, Поротов стоял на ровном, выгнутом, как брезентовый тент в сторону Байкала, летном поле в Харанцах. Здесь все было так же, как и тогда, когда он впервые прилетел на Ольхон. Все тот же неказистый, похожий на деревенскую избу аэровокзальчик. Все на тех же местах посреди косой степи были видны полосатые аэродромные бакины. И все так же на высокой раскидистой лиственнице висел выцветший полосатый ветроуказатель. Николай раньше всегда удивлялся, таких лиственниц он не видел по всей Сибири. Причесанные байкальским ветром ветки и даже иголки всегда смотрели в одну сторону. Глядя на нее, Поротов подумал, что и он сейчас такой же прилизанный и причесанный. Время и жизнь выравнивают и выправляют все, в том числе и человека. Было тепло и тихо. Иногда, разрезая голубизну неба, с малого моря, нарушая аэродромное воздушное пространство, залетали чайки. Сделав контрольный круг, они медленно уходили к берегу. Теперь небо принадлежало им полностью, самолеты не залетали сюда месяцами.